Опровержение третьего мнения. В высказывании Мадхьямики даже условно ничего не утверждают, как уже указывалось, отсутствует точное определение объекта логического отрицания. Если при этом логическими доводами отрицания самобытия отрицают чужие точки зрения, то когда оппонент возражает, осознают, что собственное мнение находится в таком же положении, как и чужое, поскольку ведать не ведают, как избежать ошибок при изложении собственного мнения, тогда существование или несуществование всех взаимозависимых элементов сансары и нирваны приравниваются к существованию или несуществованию Бога. Поэтому такое высказывание является злословием против мадхьямиков, и при том самым низменным. По поводу его опровержения уже много было сказано. И следующий. Имеют мадхьямики тезисы или нет? Должен признать ту середину мадхьяму, которая делает человека сторонником срединности, мадхьямиком. Поэтому он вынужден признать, лишенное крайности и понимания, что ни одна пылинка не существует абсолютно, а только условно. Все явления подобны иллюзии, поскольку возникают взаимозависимо. Следовательно, позиция есть. И она должна устанавливаться как результат опровержения превратных тезисов о противоположности этих двух положений, об абсолютном существовании и несуществовании на условном уровне. Таким образом, достоверное познание, понимание отрицаемого и доказуемого имеет место. Кроме того, поскольку находим речи мадхьямиков, безошибочно учащих ими других тому, что они сами познали, и поскольку оппоненты не могут выдвинуть против их положения никакого соответствующего дхарме возражения, то эта система чистейшая. Раз так, то умный, если не умеет сам безошибочно изложить систему мадхьямиков, не злословит, ее нет, а вооружившись логикой обусловленного происхождения, разрешает все противоречия, исходя из системы мадхьямиков, изложенной мудрецами, преданными этому методу, рассечение всех сетей ложных воззрений и не станет полагаться на ошибочные отказы от тезисов и прочего. И в ясных словах сказано. Таким образом, наша система совершенно чиста и совершенно не противоречит никаким элементам нирваны и сансары. Но вы реалисты, чья система груба, поверхностна, ошибочна, противостоите нашей системе и по глупости не умеете отличить пороков своей системы от достоинств нашей. Вы свои ошибки нам вменяете в вину. И так далее. Как цитировалось ранее, положение системы мадхьямиков, исходящее из пути достоверного познания, устанавливающего абсолютное, и пути условного достоверного познания, не обнаруживают ошибок. Поэтому должно быть, можно быть уверенным в том, что они чисты и позволяют без противоречий признать все элементы сансары и нирваны. В противном случае, если бы нельзя было признать ошибочными высказывания, мадхьямики не имеют собственной системы, из тех же оснований последовал бы вывод, что никак невозможно опровергнуть и высказывание, любые изреченные слова ложные. Не можете вы и так сказать, поскольку наши лишенные утверждения и высказывания не содержат доводов, строящихся на утверждениях, то в них нет ошибок, подлежащих устранению, ибо мы ничего не утверждаем. Ведь тогда даже относительно высказывания любые изречения ложные, мы могли бы сказать, любые слова ложные. И ваши слова лишились бы доводов, строящихся на истинных высказываниях, и поэтому не были бы способны указать противоречие наших слов. Также во вхождении в срединность сказано, если бы такая вещь, как я, то как и сущности, относящиеся к психическому, оно не было бы неопределяемым, если была бы такая вещь, как я. То есть, в Ацепутри признают субстанциональное «я», о котором нельзя сказать ни что оно тождественно с совокупностями, ни что отлично от них. По-вашему, выходит, что мадхьямики не могут опровергать позицию в Ацепутри такими словами. Если бы существовало субстанциональное «я», то можно же было бы сказать, тождественное оно с совокупностями или отличное от них. Его определенность была бы нелогичной. Ибо вот Сипутрием было бы достаточно ответить против нашего тезиса о субстанциональном «я», который нельзя определить ни как тождественное с совокупностями, ни как отличное от них ваш довод. Необходимо определить его как тождественное с совокупностями или отличное от них, не имеет логического основания. Если же вы говорите, когда говорят, что существует субстанциональная личность, но и не отождествляют ее с совокупностями и не отделяют от них, это противоречие. Следовательно, такая неопределимость недопустима. Вот почему мы и приводим этот довод. Точно так же недопустимо и ваше заявление. Раз мы ничего не утверждаем, то не имеем тезисов. Возражение. Но ведь когда на наши слова у нас нет тезисов, вы отвечаете: отсутствие тезисов уже есть тезис. Это все равно, как некто на слова «у меня ничего нет» ответил бы: дай мне то ничего. Ответ. Так сказать значит не понимать нашего предшествующего довода. Мы не утверждаем, что отсутствие тезисов – это тезис. Что же тогда утверждаете? Мы утверждаем, мы указываем, что ваше заявление «мы не имеем тезисов» обязательно приводит вас к тезису о неимении тезисов, поэтому вы не способны избегнуть опровержения собственных слов. Если же данное ваше высказывание об отсутствии тезисов у матхемиков не является системой матхемиков, нелепо доказывать его, цитируя отца святого Нагарджуну, его сына Аридеву и других. Нет такого положения в школе Чандракирти. Невозможно оно и в остальных буддийских школах, поэтому выпадает из нашего учения. Но если вы говорите, что оно является матхьямикой, в частности системой Чандракирти, то это противоречит вашему высказыванию, что они матхьямики, не имеют собственной системы. Также, уповая на свободу от тезисов, некорректно говорить. Положение формулируем лишь для других. Ведь, хотя вы, утверждая существование формы и прочего, нужно признать лишь для других. Не признаете существование формы и прочего, но обязательно должны признать его формулировку для других. Поэтому не уходите от выставления тезисов. В случае такого признания вы должны признать существование других, для которых предназначена эта формулировка и так далее. Поэтому ваше высказывание «нужно признать лишь для других» не только не способствует, но и вредит вашему неимению собственного тезиса. Если вы, отвергая явное, которое не могут отвергнуть даже лакаятики, скажете: «однако мы не говорили, что у нас нет собственного мнения и что мы нечто признаем лишь для других», вы это только восприняли. «Однако мы не говорили, что у нас нет собственного мнения и что мы нечто признаем лишь для других. Вы это только восприняли, что мы так говорили». Мы ответим, что вы сами не ведаете, что говорите. При этом весьма удивительно, как вы знаете о том, что мы восприняли и тому подобное. Если так, то зачем же нужны утверждения? Не имеем тезисов и подобные. Тогда ведь проще говорить все, что вздумается, а потом отказаться от своих слов, благодаря чему никто не сможет обвинить вас в ошибках. Можете сказать: «Прасангики формулируют положение лишь для других, ничего не утверждают сами». Ответим: как вы тогда, отвергнув систему сватантры, можете верить системе Чандракирти, положившего начало прасанги? Ведь как сватантра, так и прасанга невозможны для вас в качестве собственной позиции. Или же, если прасангой вы можете пользоваться для других, тогда, следовательно, и сватантра в случае необходимости применима для других. Признающие читаматру для других, но не признающие ее в качестве собственной позиции, не могут считаться читаматринами. Так и те, для которых прасанга, излагающая суть матхьямы, при помощи опровергающих выводов, невозможно в качестве собственной позиции, а формулируются лишь для других, не могут быть прасангиками, не являются сватантриками. Таким образом, они ясно указали, мы не являемся мадхьямиками. Во вхождении в срединность сказано, итак, хотя в абсолютном смысле не существует, для мира, мы говорим, существует. Однако смысл этих слов не может служить основанием того, что все положения должны формулироваться лишь для других. Поскольку отсутствие у явлений самосущего бытия устанавливается в сфере логики, правильный следующий – есть самобытие или нет, а не в сфере ограниченного обыденного сознания. Почему? Если бы отсутствие самобытия устанавливалось посредством этого сознания, то последовал бы абсурдный вывод, что логика исследования реальности не нужна. Ведь там же сказано, для мира, говорим, существуют. То есть, положение о существовании формы и прочих явлений формулируется для мирских людей. А слова относительного «не признаем» означают непризнание такого самодавляющего относительного, как зависимое читтаматринов, а не отказ признать свои системы относительное вообще. Ведь сказано, какие вы признаете зависимые сущности, такие... Это ответ на возражение читтаматринов в начале этого текста. Раз вы доводами или аргументами опровергаете наше зависимое, то и мы вашими же аргументами отвергаем ваше относительное. Поэтому те слова означают, как вы признаете зависимые сущности, подобные, способные выдержать логический анализ с позиции реальности, так мы, мадхьямики, такого относительного не признаем. Следовательно, мы расходимся относительно того, могут или не могут быть логически опровергнуты. Слова «для мира» указывают не на сферу других взглядов, чуждую нашему собственному мировоззрению, а на неискаженное обыденное сознание, поскольку в нем должно устанавливаться существование всех относительных вещей, и поскольку мадхьямики тоже имеют в своих умах достоверное познание, устанавливающее условное. Поэтому слова «не существуют» следует понимать как «не существует по собственной характеристике». Недопустима такая трактовка этих строк «вхождение в срединность». Не существует по собственной характеристике, но и существует по собственной характеристике. Или не существует, но вообще существует, поскольку в этом тексте указывается способ определения условных вещей в собственной системе мадхьямиков, и поскольку существующего по собственной характеристике нет даже на условном уровне. Также в толковании этого текста приводятся поясняющие цитаты из сутры. Признанное в миру существующим или несуществующим, и этот хагата тоже полагаю таким. Поэтому явления не могут не существовать вообще, значит, дело обстоит так, как говорится во многих источниках. В абсолютном смысле они не существуют, а в условном существуют. Поэтому в расхождении смысла слов «не существуют», но «существуют» нет никакой ошибки. Возражение. Но еще необходимо объяснить, что означает указанное в опровержении возражения отсутствие позиции тезисов. Ведь если утверждать «росток лишен самобытия», то приходится иметь и логический довод, поскольку он возникает обусловленно, и пример, подобно отражению. Таким образом, вы вынуждены считать, что при помощи силлогизма, доказываемого посредством аргумента, оппоненту представляется довод, состоящий из утверждаемого понятия и двух видов связи. И вывод, приводящий к пониманию. Но тогда получается, что вы всего лишь питаете неприязнь к названию сватантра. Зачем же изнурять себя в отрицании сватантры? Ответ. Такие указания отсутствия тезисов и положения, о которых вы упоминаете, встречаются, но также существует много высказываний, вынуждающих признать наличие у мадхьямиков тезисов. Поэтому можно ли доказать отсутствие у мадхьямиков позиции, приведя одну лишь цитату? Однако возникновение сомнения делает ли наличие тезиса об отсутствии самобытия человека сватантриком вполне возможно, поскольку этот вопрос является очень тонким и трудным. Ответ на него дам в разделе, в котором представлено наше мнение о системах прасанги и сватантры. Кстати, высказывание относительно отсутствия тезиса в опровержении возражений приводится в контексте диспута матхиамиков, утверждающих «вещи решены самобытия», с реалистами, утверждающими «если в словах этого тезиса содержится самобытие, то отсутствие во всех вещах самобытия не обосновано, а если нет самобытия, то опровергнуть ими наличие то нельзя опровергнуть ими наличие самобытия». Также согласно приводившейся цитате из основного толкования опровержения возражений, знаем, что отрицание и доказательства вполне возможны и при отсутствии самобытия. Поэтому матхиамики и реалисты не спорят о наличии или отсутствии тезиса вообще, а спорят о наличии или отсутствии самобытия в словах тезиса матхиамиков. Все вещи лишены самобытия. Если мы признаем, что в словах такого высказывания присутствует самобытие, то допустим ошибку, противоречие собственному тезису об отсутствии самобытия во всех вещах. Но мы этого не признаем и посему такой ошибки не допускаем. Так говорят матхиамики, и таков смысл указания в опровержении возражений. Поэтому оно не может служить доказательством отсутствия у матхиамиков тезисов. Ибо отсутствие самобытия и небытие – совершенно разные вещи. Также следующей строкой того же тезиса «если бы восприятием или по-иному» и последующими словами сказано, что восприятие и иной вид достоверного познания лишены объекта. Это согласно приводившейся ранее цитате из ясных слов указывает, что в достоверном познании и познаваемом нет самосущего объекта, познания и познающего, но не указывает, что нет обусловлено возникающего достоверного познания и его объекта. То есть реалисты думают, если бы собственная характеристика вещей, установленная восприятием, им же отрицалась, это было бы логично. Но когда матхиамики говорят «все вещи пусты, без самобытия», то поскольку восприятие и воспринимаемые объекты относятся к вещам, они тоже должны быть пусты, без самобытия. Но тогда они не существуют, и поэтому данный вид достоверного познания не может отрицать собственную характеристику вещей, а упомянутый фрагмент «опровержение возражений» является ответом на следующие слова реалистов. Если бы восприятие, обнаружив самобытие любой вещи, отвергло бы ее, чем бы воспринимались вещи? Ведь это восприятие стало бы несуществующим. И в толковании этого отрывка пересказаны слова реалистов. Если бы вы, матхиамики, восприняв самобытие всех вещей, отвергали его, все вещи пусты, это было бы возможно, однако так произойти не может. Почему же? Потому что один из видов достоверного познания, восприятие, тоже относится ко всем вещам. То и оно, по-вашему, пусто. То, что могло бы быть воспринято в вещах, то есть самобытие, тоже пусто. Таким образом, этот вид достоверного познания лишен объекта, а если он ничего не воспринимает, то не может отрицать. Следовательно, ваше высказывание «все вещи пусты» неправильно. Также сказано в четверосотице «не о бытии, не о небытии, не о бытии, не бытии». В толковании объясняется, что, коль долго, не пытайся теорию пустоты не опровергнуть. И если вы говорите, мы не признаем даже пустоты, то как можно этот отрывок цитировать как обоснование отсутствия каких-либо положений? Ведь это толкование и вхождение в срединность сказано. Поскольку для матхиамиков, исповедующих номинальное существование, неприемлемо положение о двух крайностях, то те, кто опирается в отрицание на две крайности, никогда не смогут опровергнуть матхиамиков, отвечая им. В связи с этими словами Чандракирти цитирует тоже четверостишие Арьядевы «не о бытии, не о небытии». Таким образом утверждается, что мнение матхиамиков, признающих номинальное существование, исключает существование субстанциональных вещей и не опровергается ни теми, кто говорит об истинном существовании вещей, исповедуя самосущее, ни теми, кто, говоря о несуществовании вещей, отрицает всю функциональность. формы и прочих сущностей. Поэтому это четверостишие не обосновывает отсутствие собственной позиции мадхьямиков. И совершенно ясно, что существование, несуществование и прочие из четырех возможностей приравниваются признанию двух крайностей. Поэтому здесь дело обстоит так же, как объяснялось в разделе отрицания четырех альтернатив и отвержение теории существования и несуществования. Кроме того, 50 стих из 60 доводов комментируется в толковании так. Когда, согласно сказанному, вследствие признания отсутствия сущности, исчезают такие положения, как «я» и другие, тогда клиши, осознавших это, воистину прекращаются. То есть, в качестве причины отсутствия позиции здесь указывается отсутствие сущности. А под сущностью подразумевается собственная характеристика и самобытие. Ибо если бы ею считались функциональность, то это противоречило бы утверждению, что осознание ее отсутствия прекращает клеши. Поэтому отсутствием позиции здесь называется отсутствие признания самодавляющей сущности. Ведь ранее в толковании 60 доводов было сказано, кто не постиг глубины сей сути обусловленного происхождения и представляет собственные характеристики вещей, тот лелеет веру в самодавляющую сущность и определенно цепляется за страшное дурное воззрение, источник страстной привязанности и ненависти, вследствие чего предается великому спору из-за отделения себя от других. То есть, приписывание вещам собственных характеристик здесь называется верой в сущность. Итак, в данных наставлениях не указано, что у мадхьямиков нет собственной позиции, поэтому следует понимать смысл сказанного так, как объяснено. Вслед за цитатами из «Опровержения возражений» и «Четверосотицы» в ясных словах, ибо мы не имеем иных позиций, а сказанное в «Опровержении возражений», поскольку вовсе отрицаемого нет, то я и ничего не отрицаю, означает следующее. Если из двух видов отрицаемого возьмем отрицаемое как объект, приписываемое самобытие, то на том основании, что его нет, неправильно говорить «не отрицаю». Поэтому здесь имеется в виду отрицаемый предикат, самосущее воображение самобытия. В толковании этого места говорится, поскольку сказано, что нет и отрицающего, то отсутствие обоих означает отсутствие самосущих отрицаемого и отрицающего, а вы, реалисты, полагая их существующими, говорите «этим то отрицаю». Следовательно, мнение, что оба подобные иллюзии, не исключается. Ведь в опровержении возражений сказано, как фантом уничтожает фантомов, или иллюзионист посредством иллюзии прекращает иллюзии, так и наше отрицание. И далее. Когда бы было самосущим восприятие, зависимо бы оно не возникало, а восприятие, возникшее зависимо, конечно же, является пустым. Когда бы было самосущим восприятие, кто мог бы от него тогда избавиться? А с остальным бы так происходило, поэтому нас не в чем упрекнуть. Согласно этим словам, если бы восприятие миража как воды было присуще самобытие, оно не могло бы возникать в зависимости от своих причин и условий. И никто не мог бы избавиться от такого восприятия. Сказанное в ясных словах, поскольку мы не имеем тезисов, тоже не обосновывает отсутствие у мадхьямиков собственной точки зрения, ибо эти слова лишь означают, что у мадхьямиков-прасангиков тоже нет тезисов как самостоятельных предпосылок сватантры. А цитируемое вами из «Вхождения в срединность» упоминание об отсутствии позиции означает следующее. В нашей системе считается, что опровергаемые и опровергающие оба не самосущи. Вы же, реалисты, считаете, что причина и результат самосущи. При этом отрицаете наше мнение с помощью логического исследования. Встречается ли причина с результатом при его порождении. Но такое отрицание неприемлемо к нам, ибо ничто не вынуждает нас полагать, что какая-либо вещь способна устоять против логического анализа. Это упоминание вовсе не означает отсутствие собственной позиции, ведь в толковании этого текста говорится: «Наша система не сводима к абсурду, как ваша. Почему? Потому что в нашей системе опровергающая не производит опровержения, встречаясь с опровергаемым. Также опровергающая не производит опровержения и вне встречи с опровергаемым, поскольку опровергаемые и опровергающие оба не самосущи. Поэтому мы не рассматриваем встречу или не встречу причины и результата». Этими словами утверждается не отсутствие тезисов, а отсутствие самосущего для обоснования несостоятельности производимого реалистами логического исследования. В подтверждение этого цитируется сутра матери Праджнапарамиты. Исследуя постижение, Шарипутра спросил Субхути: каким образом постигаются невозникающие дхармы? При помощи возникающих или невозникающих дхарм? Субхути: ни теми, ни другими не постигаются. Тогда Шарипутра спросил: разве достижения и постижения не существуют? Субхути ответил: согласно изреченному выше, оба существуют, но не в перспективе двух возможных, предложенных тобой. То есть они условно существуют, а абсолютно нет. Приводя в пример это высказывание, Чандракирти говорит, что таким следует полагать все явления, и комментирует в толковании вхождения в срединность. В этой сутре отрицается постижение посредством возникающих или невозникающих дхарм, ибо признание такого постижения ведет к двум крайностям. Условно для мира достижение признается и без исследования этих двух возможностей, поскольку при отсутствии самосущих вещей такого рода исследование было бы нелепо. А опровергаемое и опровергающее не встречаются, ни не встречаются, но условно опровергающее опровергает опровергаемое. Это так. Этими словами ясно говорится, что если логически исследовать, встречается или не встречаются опровергающее и опровергаемое, то обе возможности исключают в опровержении. Но этим не отрицается существование опровержения. Поэтому условно необходимо признать опровержение чужой точки зрения. Кроме того, Чандракирти признает и логическое доказательство доказуемого. Ведь сразу после цитированных выше слов он говорит: также то, что происходит с диском Солнца во время затмений и так далее, вы видите в его отражении, хотя объяснение этого отражения в любом случае нелогично, встречается Солнце с ним или нет, но зависимо, условно некое отражение возникает. И хотя отражение не истинно, смотрящийся в зеркало может украсить свое лицо, следовательно, отражение существует. Так и здесь. Логика, видящая возможность очищения лица, мудрости, от грязи неведения, постигает доказуемое отсутствие самосущего, исходя из необоснованности доказательств противоположного. Это так. Поскольку нет ни малейшего самосущего отражения, то ни при рассуждении отражение возникает, встречаясь с диском Солнца или не встречаясь, оно никогда не обнаруживается. Однако, когда видим отражение, обусловленное близостью формы, мы, конечно, осуществляем задуманное – очищение лица и тому подобное. Так и пустое от самобытия опровержение опровергает опровергаемое. Также пустая от самобытия и лишенная самосущего обоснования логика доказывает доказуемое, не сводясь при этом к двум крайностям. Поэтому неправильно сводить мои слова к абсурду. Так следует понимать эти строфы. Этим Чандракирти отвечает оппонентам, что их логическая аналогия, обращенная против него, не доказывает ошибочности его мнения, но не говорит, не имея собственной позиции. Также, когда реалисты, признающие самосущие причины и следствия, отрицают нашу точку зрения, исходя из исследования, порождают причины следствия, встречаясь с ними или не встречаясь, но оказываются неспособными приписать нам ошибку. Но она избегается, а то она избегается на основании убеждения в отсутствии самобытия, а не тезиса. У нас нет собственной позиции. Ведь в толковании вхождения в срединность говорится. А как по-вашему? Поскольку и то, и другое, и иллюзии подобно тоже, ошибки мы не допускаем, и вещи существуют в мире. Для кого есть самодавлеющие порождаемые и порождающие? Тот предается ошибочному анализу. А по мнению мадхьямиков, вещи, подобные иллюзии, порождаются лишь ложным приписыванием, поэтому по природе не рождены. И хотя они не самосущи, но подобно волоскам и прочему, что видят больной катарактой, являются объектами воображения. Они не подлежат логическому анализу. Поэтому нас нельзя упрекнуть в указанные вами ошибки. И мы признаем существование вещей, которые установлены в мире без анализа. Значит, все на своем месте. То есть Чандракирти обосновывает упрек оппонента в ошибке тем, что оппонент признает самосущее, а для обоснования собственной правоты представляет тезис о подобии явлений иллюзии. Следует понимать, что безошибочность системы Мадхьямы устанавливается исходя именно из такого понимания. В общем, в слове высшего смысла и трактатах по Мадхьямике бесчисленно много таких высказываний, как «это такое, а то не такое», «то и это не существует, а то и это существует». И нужно ли приводить цитаты и доказательства того, что такие высказывания выражают мнение их авторов? Иначе в этих фрагментах текстов, где определенно не говорится «так считаю», «признаю», а просто объясняется их смысл, мы не сумели бы различить «это позиция автора, а это нет». Если же вам нужны определенные слова «полагаю», «признаю», «утверждаю», то и они многократно высказаны. Например, в опровержении возражений сказано «без признания условного мы не учим ни о чем». И в 60 доводах, как называют прекращением разрушение возникшей вещи, так и святые полагают прекращение подобному уничтожению созданной иллюзии. Еще. Кто вещи, возникающие обусловленно, полагают отражению Луны в воде подобными, ни истинно сущими, ни наоборот несуществующими, тех не захватывают ложное воззрение. И в «Хвале ушедшим от мирского» говорится, вещи, что возникают от причин, не существуют без них. Почему же тогда определенно не полагать, что они походят на отражение? И далее, поскольку ощущение не существует без ощущаемого, оно лишено самости. Итак, Бхагаван, ты полагаешь, что ощущение само по себе не существует. Также ты учишь, что деятель и дело лишь условны, ибо ты их считаешь существующими взаимозависимо. И далее. От кратковременной, разрушающейся причины не может произойти следствие, и от неразрушающейся не может. Поэтому ты полагаешь возникновение подобным сновидению. И еще. То, что происходит обусловленно, ты полагаешь пустым. И в толковании вхождения в срединность сказано. Мудрым следует понимать, эта позиция безошибочна и полезна, и без колебаний принять ее. И также. Таким образом, поскольку мы полагаем, что вещи лишь обозначения, опирающиеся только на условия, возникающие взаимозависимо, благодаря этому в нашей системе ничто условно не становится несуществующим, и оппонентам следует ее принять. То есть они вынуждены признать ее. Есть и многие другие подобные высказывания. Также в толковании вхождения в срединность сначала высказываются 4 тезиса, а затем приводится их логическое доказательство. Оно не возникает из себя, а из другого уж тем более. А из обоих не возникнет. И как же без причин произойдет? Так излагаются 4 тезиса. И в ясных словах подобно говорится. Итак, в системе покровителя Нагарджуны и Чандракирти есть собственные позиции, тезисы и утверждения.